Глава 27. Земляна засопела. Никто не любит поставленных ребром вопросов, когда хочет возмущаться. «Вся эта история как-то связана и с тварями, и с охотниками, и со знаками», — терпеливо сказал я. «Разобраться хочу. Узнаем, что к чему, всем в итоге на пользу пойдет». «А если не пойдет?» — с вызовом спросила земляна. «А если что-то такое узнаем, что лучше бы не знать?» «Ну, это уж вовсе бред. Чем нам помешает, если мы лучше поймем природу тварей? Найдем способы охоты получше только и всего. Может быть, даже новое оружие заполучим». Земляна нехотя приняла довод. Мы сели в карету. День выдался хороший. Не жаркий, пасмурный, но теплый. Окна были открыты. К лесу вела даже не дорога, так, нахоженная деревенскими тропинка. Карета, следуя по этому маршруту, переваливалась сбоку на бок. В какой-то момент стало ясно, что издеваться над транспортным средством дальше не стоит. Может и не простить. Я приказал кучеру: «Стой!» Мы вышли и дальше двинули пешком. Постепенно углубились в лес. Ефим то и дело останавливался и помечал деревья. Все его терпеливо ждали, делом человек занимается. И вот, наконец, вышли к тому самому месту, где несколько дней назад состоялся финал битвы с лягушками. Как будто бы ничего не изменилось, разве только болото расползлось чуть шире. Все так же лежало трухлявое бревно, так же звенели комары. А нет, не так же. Тогда они тут не звенели, и я только сейчас это отметил. Загадочный могильник внутри болота отпугивал обычную живность и притягивал тварей. Значит, я ребятам еще и фумигатор сломал. Ну, блин, ладно. Главное об этом не рассказывать, чтобы не расстраивались. Ну, вот тут. Повернувшись к Ефиму, сказал я. Фронт работ сам видишь. Интересует нас главным образом вот этот квадрат. Вот где бревно. Ну и вокруг тоже все осушить. А если что на дне найдете, ни в коем случае не трогать. Даже если красивое и интересное. Здесь все может быть опасным. Это особые охотничьи штуки. Колдовство, короче. «Ага», — сказал Ефим. И, не задавая больше вопросов, зашагал к болоту. «Вот что значит профи, уважаю». Мы подошли с той стороны, с которой в прошлый раз стоял тот загадочный персонаж. Возможно, колдун. И у меня вдруг ёкнуло сердце от непонятного предчувствия. Как выяснилось через мгновение, не у меня одного. «Стой!» — заорали мы хором. «Все втроем, я, Захар и земляна». Ефиму надо отдать должное, остановился он моментально. Однако было уже поздно. Вокруг него подернулось какое-то марево. «Ловушка!» — ахнула земляна. Почуяв неладное, Ефим рванул обратно к нам, но врезался в невидимую стену. Выпучив глаза, выставил руки перед собой и двинулся в круговую. «Стой спокойно, не паникуй!» — приказал я. «Земляна, засветку сделай!» Та не стала переспрашивать. Просто достала меч и подняла острием кверху. Опять грянул зеленый фейерверк, и в свете падающих брызг мы увидели и знак в центре круга, где стоял Ефим, и еще десяток таких же преграждающих путь к болоту. «Западня!» — пробормотала земляна. Я кивнул. «Еще один отсроченный знак. Если тот, что мы с земляной обнаружили вчера, представлял собой нечто хитро выдуманное, то этот был прост, как носки. Устанавливался вблизи предполагаемого обиталища тварей. Действовал не очень долго, около недели. Дальше либо забей на него, либо приходи подновлять. Против высокоуровневых тварей западня начинала работать только с четвертого уровня, которого охотник мог достичь лишь на ранге грить, до которого мне было как до Владивостока в присядку. Но отловить таким образом, ничем не рискуя, крысу или лягуху, а если повезет, то и волкодлака с упырем, это я и сейчас мог себе позволить, если бы решил открыть нужный знак. Как у колдуна обстоят дела с прокачкой, как она у него вообще выглядит, этого я не знал. Полной уверенности в том, что знаки нарисовал именно колдун, у меня тоже не было. А внешне знак первого ранга от знака четвертого ранга не отличался никак. Разница была лишь в количестве энергии, вливаемой в него кастующим. Одно можно было сказать точно. Это знак не второй и не третьей итерации, поскольку Ефима, шарящего руками по пустоте, не шарахнуло электричеством и не спалило огнем. Тот, кто эти ловушки поставил, хотел взять дичь живьем. «Мать честная!» — оглядываясь по сторонам, махнул Захар. Он стоял буквально в нескольких сантиметрах от вспыхнувшего рядом знака. «Чудом не вляпался! Ух, я сейчас!» — поднял меч. «Замри!» — рявкнули мы с земляной одновременно. Вот что у Захара было не отнять, так это быстроту реакции, которая частично компенсировала бестолковость. «Вернемся в усадьбу, засажу матчасть учить», — пообещал я. «Куда ты лезешь? Как называется этот знак?» «Западня», — пробормотал недоумевающий Захар. «А работает эта западня как?» «Ну, ловит». Я вздохнул. «Захар, принцип западни. Наступаешь вблизи знака, попадаешь в ловушку. Наступаешь на знак, попадаешь в ловушку. Касаешься знака, попадаешь в ловушку. Ты сейчас что сделать собрался? Стенку кулаками побить за то, что твердое?» До Захара дошло. Он попятился от опасного знака. Тот его отпустил. Видимо, Захар не успел достигнуть зоны действия. «Так я же охотник», — сказал Захар, но уже без напористости. «Я ведь могу сам знаки делать. И этот стереть, наверное...» «Во-первых», — сказал я, «если бы все дело было так просто, то в книжке бы так и написали. Против охотников не действуют. Но колдун почему-то на нас эти знаки поставил. Твари, конечно, тупые, но колдун-то уж точно не тупее валенка. А во-вторых, знак западня с какого ранга доступен?» «Не помню». «С моего ранга, Захар. Воин-мастер. А ты ополченец еще. А значит, с этим знаком ты на своем ранге ничего сделать не можешь. Сейчас бы точно так же, как Ефим, в ловушку попал. Короче, вернемся, сядешь за справочник. И пока у тебя все ранги со всеми знаками по воина-подмастерья включительно от зубов отскакивать не будут, тетка Наталья кормить перестанет. И в трактир не отпущу. Сам себе готовить будешь». Захар приуныл. «Уж я приготовлю. Моей стряпнёй разве что тварей кормить, чтоб сдохли поскорее». «Ну, значит, вариантов у тебя два. Либо кулинарить научишься, либо справочник выучишь. В жизни и то, и другое пригодится». «Выучишь, ага. Не у всех, поди, голова-то, как у тебя». «Не у всех. Но стремиться надо. Так, все, решаем вопрос». Я подошел к знаку, в который чуть не вляпался Захар. Задумался. «Держи!» — крикнула земляна. Повернувшись, я едва успел поймать длинную палку. Решение простое, но, по идее, эффективное. Западня должна была давать радиус до 1,5 метра. А Захар уже нам показал, что на 0,5 метра к нему подойти можно без последствий. Я протянул палку с намерением поскрести знак. Стоило преодолеть границу невидимого круга, как возник звук, как будто я приложил ухо к трансформаторной будке. В ту же секунду палка вылетела из рук и встала внутри захлопнувшейся ловушки. Одним концом упиралась в нижнюю границу круга, другим прислонялась к границе, проходящей по воздуху. «Вот зараза!» — воскликнула земляна. Фейерверк над головой потух. Знаки тоже перестали быть видимыми. Но я запомнил их расположение очень хорошо. «Ладно», — повернулся я к охотнице. «Кроме шуток, как это счастье разминировать? В книжке о таком ни слова». В принципе, фейл был вполне логичен и обоснован. Если бы знак западня можно было просто стереть, весь его смысл был бы потерян. Любая жертва, оказавшись в ловушке, начнет там метаться и по-любому затопчет знак. «Тот, кто наложил, может снять», — нерешительно сказала земляна. «А другие варианты?» «Ну, если он умрет, все его знаки работать перестанут». «Уже интереснее. И все-таки мне бы не хотелось использовать заложника». Я кивнул в сторону хлопающего глазами Ефима. Невооруженным глазом было видно, что земляна изо всех сил напрягает мозги. И тут там что-то щелкнуло. «Егор умеет!» Помню, он как-то в трактире рассказывал, как они вдвоем с Прохором шли, и Прохор попался в западню какого-то охотника. А Егор его вызволил. Мы там пили страшно, я не запомнила как. Да и бывает-то такое раз в 1000 лет. «Значит, нам нужен Егор. И чем быстрее, тем лучше». «Найду», — кивнула земляна, и, не откладывая дело в долгий ящик, начертила на земле свой знак перемещения. Миг, и ее поглотила зеленая вспышка. «Так, сюда тоже наступать не вздумай», — указал я Захару на знак земляны. «Вот этот знак стереть как нехрен делать, а потом будем тут ждать до второго пришествия. И по сторонам смотри». «Понял. А чего смотреть?» «Хозяина этой дряни», — я кивнул на ловушки. «Вдруг проверить капканы придет. Как тогда нам с тобой показался, помнишь?» Захар помнил. Поджал губы и поудобнее перехватил меч. А я пошел к Ефиму. Поднял шишку и бросил в него. Шишка попала Ефиму в лоб, отскочила и скатилась под ноги. «Спасибо!» — выдал совершенно обалдевший парень. «Мембрана!» — поморщился я. «Всех впускать, никого не выпускать». Работала западня так же, как и защитный круг. С точностью да наоборот. Фактически это и был защитный круг, только вывернутый наизнанку. «Шишку подними», — сказал я Ефиму, — «и бросай». «Куда бросать?» «Ну, мне обратно». Ефим бросил перед собой, шишка отскочила ему в руки. Бросил чуть повыше с тем же эффектом. Тогда он, основательно замахнувшись, швырнул ее совсем высоко, и шишка перелетела границу. «Что и требовалось доказать», — сказал я, поймав снаряд. Походу, разгадал я загадку Егора. Рядом со знаком росло дерево. На той же примерно высоте, что пролетела шишка, торчала крепкая с виду ветка. Высота 3 метра. Ну, как и в случае с паутиной. «Веревка бы была», — заметил Захар. «В раз бы вытащили». «Угу. А была бы самогонка, еще бы и отметили. А если б девки были?» «Да ладно, понял я». Немного подумав, я сказал. «Вот что. Сгоняй-ка до кучера, спроси у него. Может, есть с собой. Лошади и кареты — дело такое, мало ли. На месте кучера я бы действительно возил с собой как минимум веревку. В то мое самое первое достопамятное путешествие, когда огорчал разбойников, два кучера их чем-то очень быстро связали». Захар проворно убежал. Я остался, внимательно глядя по сторонам, но лес был тих и спокоен. С болота тоже никаких признаков опасности не доносилось. «А я теперь, что же, навсегда так останусь?» — осторожно спросил Ефим. «Не, не парься. Колдун придет, сожрет. Ничто не вечно». Вслух я этого, конечно, не произнес. Покачал головой и ответил. «Не боись, вытащим». Вскоре вернулся Захар, победно тряся над головой мотком веревки. «Молодцом», — кивнул я. «Оформишь спасательную операцию?» Два раза просить парня не пришлось. Захар поплевал на руки, влез на дерево и сноровисто, как кошка, вскарабкался на ветку. Потом пополз по ней к краю. «Надежная ветка!» — крикнул я. «Ну, такая! Похрустывает!» «Ясно. Ефим, лезть не начинай, пока Захар с ветки не уйдет!» Захар привязал веревку к середине ветки и сбросил моток вниз. До земли его не хватило, кончик повис в 1 сантиметр над головой Ефима. Но тому и этого было достаточно. Он вцепился в веревку, подпрыгнул. «Стой!» — заорали мы с Захаром в 2 голоса. Однако панику перекричать не смогли. Ветка с громким хрустом обломилась и... «Блин, пацаны, вы в рубашках от Версачи оба родились, зуб даю!» — прокомментировал я ситуацию. Отломившаяся ветка упала, вместе с Захаром, естественно. Но упала не слишком. Она рухнула на края невидимого стакана, да так и осталась. Теперь конец веревки был на уровне груди Ефима. «Простите», — пролепетал Ефим. «Мы потом тебя побьем», — пообещал я. «Так, теперь слушаем меня внимательно и работаем спокойно. Захар, твоя задача — встать на ноги и прыгнуть на дерево. Потянешь?» Снизу казалось, что там нехрен делать, но сверху, конечно, было совсем иное дело. Как минимум, на мозги капала 3-метровая высота. Захар ловко развернулся задом наперед и оценил расстояние. К счастью, боязнь высоты в список его достоинств не входила. «Исполню!» — сказал он. «Западни с внешней стороны, не вздумай касаться. Засосет, вообще хрен знает, что получится». Захар кивнул. Забрался на ветку с ногами. Сделал 2 маленьких осторожных шажка, а вместо 3-го прыгнул. Обхватил ствол, как любимую девушку, и на секунду замер. Потом начал спускаться вниз. «Так, обнулились», — резюмировал я. «Теперь попробуем в плюс выйти. Ефим, Давай то же самое, без резких движений». Ефим начал карабкаться по веревке. Западня ему в этом, как ни странно, помогала. Он шагал ногами по внутренней стенке своей воздушной тюрьмы. Без проблем вскарабкался на ветку, встал и прыгнул. Но когда отталкивался, ветка переломилась посередине, и толчок вышел слабее, чем хотелось. Но со сдавленным воплем Ефим сумел обхватить ствол дерева только тогда, когда пошел на снижение. И от души этот ствол пробороздил. Упав на землю, Ефим заскрипел зубами, да и было отчего. Половина рожи в кровь, ладони не лучше. «Красавец!» — сказал я и присел рядом. «Не дергайся, сейчас починю». Знак «Остановить кровь» не пригодился, хватило и заживления. Раны затянулись. Ефим с удивлением разжал зубы. «Нормально?» — встав, я протянул ему руку. Ефим недоверчиво посмотрел на свою ладонь, кивнул. Я помог ему встать. И тут же за спиной сверкнула зеленая вспышка. Сработал знак перемещения. «Рядом дерево удачно росло, а у Прохора веревка с собой была». Послышалась знакомая размеренная речь Егора. «Вот мы и...» «Ну да, вот так. Молодцы», — закончил он, увидев внутри ловушки переломленную ветку и веревку. «Здрав будь, Егор», — пожал я другу руку. «Хорошо помог. А главное — вовремя». «Так, а как снять западню, ты не знаешь, что ли?» — возмутилась земляна. «Конечно знаю», — возмутился Егор. «В первую очередь, если из западни кто выбрался, тогда она уже не работает». Для проверки я швырнул шишку в сторону той западни, что держала Ефима. Шишка пролетела насквозь. Захар отважно шагнул на это место, зашел и вышел. Хмыкнув, вернулся и стал отвязывать веревку от ветки. «Это хорошо. Это правильно. Хозяйственный парень». «А потом», — продолжил Егор, — «есть одна хитрость». «Показывайте, где остальные». Земляна вновь скостовала знак, выводящий из сумрака другие отсроченные, и в свете зеленого фейерверка мы увидели остальные ловушки. Подойдя опасно близко к ним, Егор начертил на земле свой знак, такую же ловушку. Знак Егора вспыхнул, магический огонь охватил круг, очерченный западней, а потом два других круга, которые пересеклись с ним, тоже вспыхнули и погасли, вместе со своими знаками. «Изящно! Как удар ломом по голове», — оценил я. «А ты думал, у меня уж и поучиться нечему?» Егор был доволен, как слон. И тут Захар вдруг заорал. «Вот он, падла!» — и ломанулся в лес. «Да, все-таки в некоторых ситуациях хорошая реакция — не самое лучшее качество. Критическое мышление иногда важнее. Вот куда он поломился? Чем собирается с колдуном сражаться? Амулетами?» «Стой!» — рявкнул я и бросился за Захаром. Бежал он быстро, но я быстрее. Догнал его, толкнул в спину, чтобы полетел с ног. Если там дальше новые ловушки да посерьезнее западни, то я-то выпутаюсь. А вот для зеленого ученика возможны варианты. И ни один из них мне не нравится. Кого именно догоняю, я издали разглядеть не мог. Просто мелькала среди деревьев темная фигура. Отбиваться магией не пыталась, это радовало. Бежала быстро, вот это уже не очень хорошо. Я поднажал. А приблизившись на нужное расстояние, шарахнул в спину убегающего ударом. Легонько. Так, чтобы не убить. На бегу среди деревьев получилось интересно. Удар задел фигуру краем, по касательной. Убегающий успел частично скрыться за очередным стволом. Зато стволу прилетело как надо. Ветвистое дерево рухнуло. Дорогу убегающему преградила пышная крона. Он заметался, не зная, что делать. Тут-то я его и догнал. Магию больше не использовал. С такого расстояния уже разглядел, кто передо мной. И просто съездил в челюсть. Ну, как просто? Беглец полетел с ног.